Интересненько, ты меня заинтересовал, человек. Будешь моей игрушкой, пока не сдохнешь», — с ухмылкой заявила Атагири, создавая еще больше золотых бабочек, которые начали окружать героя со всех сторон, отчего он был вынужден создать еще один барьер второй рукой. Недостатком барьера из-за неопытности героя является то, что он может создавать барьер с определенным размером, чтобы полностью себя закрыть в нем ему нужны две руки, а также он не может создавать больше одного условия для барьера одной руки, таким образом его можно пробить другим элементом или энергией. Чтобы обойти это ограничение, герою нужно стать сильней. Хочешь переспать с человеком, что и следовало ожидать от падшей женщины квартала красных фонарей, и ты еще мечтаешь жениться на нашем короле, жалкое зрелище, произнесла партнерша Атагири, которой была не от Ингу, с явным презрением. «Арара, неужели ты завидуешь, что я так популярна? Нурарихен мой постоянный клиент, вряд ли он заинтересуется такой, как ты, кто постоянно придерживается высоких нравов и даже не способна веселиться», — с надменным видом произнесла Атагири, смотря на Нятынгу. «Ха-ха-ха, кто кому завидует? Тому, что ты шлюха, мне скорее тебя жалко, ведь ты...» — хотела было закончить Нятынгу, но внезапно она почувствовала невидимую атаку и резко ударила своим веером в руках, отбивая невидимую атаку. «Арара, похоже, второй герой хочет побыстрее умереть. И для ясности, Нятынгу, я не сплю с кем попало. Я весьма разборчива со своими клиентами, мало кто может провести со мной ночь», — произнесла Атагири с ухмылкой, смотря на Кина, которого окружал сильный ветер. «Заткнись, шлюха. Человек, неприлично прерывать разговор двух женщин. За это ты познаешь гнев принцессы клана Тынгу», — с недовольством произнесла Нятынгу, расправляя крылья и взлетая, чтобы полететь в сторону Кина, который этого и ждал, создавая множество ветряных кинжалов своей способностью управлять ветром и выпуская их в сторону девушки. Но внезапно его поразила атака сзади в виде золотых бабочек, которая заставила его потерять концентрацию, потому что сила этих бабочек поглощает жизненную силу и энергию живых существ, чтобы передать Атагири. Когда Нятынгу увидела брешь в защите героя, то воспользовалась этим и смогла его ударить, чтобы отбросить тело на несколько метров, разрушая впоследствии золотой доспех своим острым веером. «Кен!» — крикнул Клеон, увидев, что его товарища отбросили. «Фу-фу, не волнуйся, сладкий, ты будешь следующим. Похоже, я не могу пробить твой барьер, будто бы он отвергает мою силу, но долго ты сможешь его поддерживать? Что если я, если подтолкну его?» — произнесла Атагири, создавая в своей руке огненный шар, чтобы бросить в барьер. Но ничего не вышло, потому что барьер героя блокировал любую форму энергии Йоки, которую использовали Йокой для своих способностей и магии, поэтому они не могли его пробить. Правда, если они будут использовать чисто ману или физическую силу без добавления в него Йоки, то легко сломают барьер, будто стекло. «Ах вы, сучки, двое на одного!» — крикнул Кен, держась за разбитый нагрудник доспеха, стоя на ногах. В ответ Нятынгу ничего не сказала и лишь повторно напала на Кена, стараясь целиться уже в руки, чтобы попытаться его захватить живым, но искалеченным. Кен создал мощный поток воздуха и даже лезвие ветра, которые способны порезать человека пополам. Клеон, он же воспользовался возможностью и вырвался из роя бабочек, расширив слегка барьер, а затем резко убрав, чтобы попытаться одним ударом убить Атагири. Но та улыбалась и просто выпустила новую порцию золотых бабочек в сторону Клеона, отчего тот был вынужден снова создать барьер на своем пути, а затем ударить через барьер своим мечом. Но Клеона поразили бабочки сзади, которых он оставил позади, и теперь они нахлынули на него как саранча, поглощая жизненную энергию. Его тело чувствовало, будто оно умирало, его кожа стала иссыхать, отчего стали видны кости из-под кожи. «А-а-а-а!» — кричал Клеон, чувствуя, как с огромной скоростью теряет свои силы. «Клеон, не отвлекайся!» — сказала Нятынгу, пробивая через сильный ветер и уклоняясь от лезвий ветра, чтобы снова ударить Кина, а затем обрезая его две руки. «А-а-а-а!» — тоже закричал Кен, чувствуя, как его руки были оторваны, несмотря на доспехи, они лишь смягчили удар, но не помогло избежать потери. «Хи-хи-хи, какие сладкие крики! Жаль, что вы нужны нашему королю живыми!» — произнесла Атагири, хихикая и улыбаясь, потому что любила наблюдать за чужими страданиями. Нятынгу молчала, но внутри она тоже получала удовольствие от чужих страданий, только старалась это скрывать под своей строгой и высокомерной натурой, как принцесса клана Тынгу. Она наступила на тело героя Кина и стала давить его, чтобы еще сильнее услышать его крики. Ее злило, что такие люди решили напасть на их столицу и поэтому должны быть наказаны по всей строгости. В другом же месте, окруженной туманом, были три девушки, одна из которых была героиня и принцесса по имени Элеонора Вилтария, а второй была ее телохранительница Лималиша. Третьей была с рогами на лбу и в доспехах по имени Томой Гадзен, держа в руках копье Нагинату, показывая, что она на стороне людей. И перед этим тремя девушками стояли еще две девушки, только поменьше ростом. Первая была бледной кожей со светло-фиолетовым оттенком, почти напоминающая серебристую. У нее фиолетовые короткие волосы, доходящие только до шеи, а челка подстрижена ниже лба. Блестящие фиолетовые глаза, прямо над ними нанесен красный макияж, и два рога на лбу, переходя из того же бледного тона кожи и постепенно становясь винно-красными. Она носит чрезвычайно длинное кимоно без пояса, оставляя его распахнутым и обнажая тело под ним. Кимоно голубовато-фиолетового цвета, с нарисованными по всему телу красными изогнутыми линиями, особенно на разрезах рукавов. Ее лодыжки обвязаны красными лентами. Она носит кусок, по-видимому, металлического материала, который прикрывает ее промежности грудь, соединенные вместе тонкими линиями и доходящие до самой шеи, соединяясь в колье. Из того же материала на ее руках и ногах надеты маленькие кусочки, обвязанные вокруг пальцев и запястий, а также пальцев ног и пяток соответственно. Звали эту девушку Сютиндадзи, первый глава клана Ани. У нее светло-желтые волосы с двумя завитыми прядями по бокам головы, подстриженные ровно до бедер, глаза золотистого цвета, уши заостренные, а серьги, которые она носит, напоминают черные бусины. Ее рожки торчат прямо из лба, переходя из черных в красные. Наряд, похоже, представляет собой свободно поношенную юкату с короткой юбкой и белую нижнюю рубашку с глубоким вырезом. Ее юката того же цвета, что и ее волосы, с длинными накладными рукавами, украшенными разноцветным цветочным узором. Вне юкаты она носит нитку крупных черных бусин, напоминающих ее серьги, а внутри она носит пояс винного цвета, завязанный бантом на спине, с желтым шестиугольным рисунком на каждом конце. Из-за того, что ее юката надета свободно, ее плечи обнажены. Звали ее Ибараки Дадзи, второй глава клана Ани. Прямо сейчас две группы, состоящие из девушек, смотрели друг на друга пронзительным взглядом, ничего не делая, так как были осторожными. «Томой, объясни, почему ты нас предала?» — спросила Сютиндадзи, смотря прямо на члена своего клана Ани. «Потому что я ненавижу всех йокаев и признаю величие бога-творца». «Почему ты их ненавидишь?» — спросила Сютин спокойным тоном. «Потому что я поняла еще с детства, что йокаи отвратительные существа, которые убивают людей ради забавы. Природа йокаев проклята, и вы сами это понимаете. Бог-творец дарует порядок нашему миру и избавит от дурной природы нашего существования. Если йокаи исчезнут, то количество отрицательной энергии будет меньше. Моя ненависть к вам нет границ. Вы монстры, которые не способны сочувствовать. Вы лишь притворяетесь людьми». «Понятно. Твои мысли они неплохо изменили. Такая хорошая промывка мозгов, что ты даже не видишь противоречий в собственных убеждениях. Способности героев людей и вправду способны на такие чудеса», — произнесла Сютиндадзи, внутри чувствуя гнев от того, что так поступили с ее подругой и подчиненной. «Я не понимаю, о чем вы говорите, Сютин сама, но уйдите с нашего пути. Мы очистим эту столицу от вашего существования», — произнесла Томой, направляя свою Нагинату в сторону Сютин. «Люди, вы пожалеете, что сделали с моей Томой», — произнесла Сютин, смотря на двух человеческих девушек холодным взглядом. «Хватит болтать, сражайтесь», — сказала Элеонора, обнажая свой меч, который был покрыт ветром. «Ибараки, действуй, но не убивай», — приказала Сютин своей сестре, которая оскалила свои острые клыки и с безумной ухмылкой побежала в сторону двух людей и Томой с большим мечом в руках, который напоминал чью-то кость с лезвием на одной стороне и ребрами на противоположной стороне. Когда она ворвалась, то взмахнула своим большим мечом, столкнувшись с мечом Элеоноры и Нагинаты Томой, которым удалось подавить мощный импульс от силы Ибараки и остановить ее продвижение. «Ра-а-а-а!» — прокричала боевой клич Ибараки, показывая безумие и жажду крови в глазах, став еще сильнее давить на двух девушек, пока на нее сзади напала Лималиша. Но Ибараки отступила одну руку от меча и схватила меч Лималиши, чтобы сломать словно стекло, а затем ударила ногой, отбросив ее назад. «Лималиша!» — крикнула Элеонора, увидев, как ее подругу так легко отбросили. Она попыталась воспользоваться тем моментом, пока Ибараки отвлеклась на нее и использовала свое священное снаряжение, которым и был меч в ее руках. Элеонора высвободила мощный поток ветра и энергетический удар, покрытый ветром из лезвия меча без взмаха, чтобы ранить Ибараки, но та увидела и просто стала давить это чистой своей физической силой. И к большому удивлению двух девушек так и случилось, вся та сила ветра, которая была выпущена, оказалась подавлена физической силой Ибараки, а затем она отбросила двух девушек, взмахнув своим большим мечом. «Ра-а-а-а-а!» Снова крикнула боевой клик Ибараки, набросившись с новым рвением на двух девушек, пыталась разрубить Элеонору своим большим мечом. «Рев ветра!» — крикнула Элеонора, выпуская из своего меча мощную энергию ветра, которая должна была отбросить Ибараки, но, к сожалению, той не удалось это осуществить, и поэтому ей пришлось остановить атаку собственным мечом в последнюю секунду. Вот только сила, которая на нее упала, была будто целая гора, не давая шанса встать с земли, и пыталась раздавить, создавая трещины земли под ней. «Отступите ее!» — крикнула Томой, напав со стороны на Ибараки своим Нагинату, отчего та схватила другой рукой за наконечник копья и со злостью посмотрела на нее. «Ра-а-а-а!» — взревела Ибараки, притягивая Томой к себе, а потом ударяя кулаком в грудь, ломая нагрудник девушки своей огромной физической силой. «Агрх!» — воскликнула Томой, кашляя кровью от такого удара, и затем была отброшена назад. «Проклятие!» — крикнула Элеонора, не желая сдаваться, и усилила себя силой управлять ветром с помощью священного снаряжения. Она вырвалась из-под давления меча Ибараки, чтобы разорваться дистанцию. Но Ибараки напала на нее в ту же секунду, махая огромным мечом из кости, словно тот ничего не весит. Элеонора пыталась сопротивляться таким нападкам, но ничего не вышло, даже если она направляла в нее множество атак ветра, вроде лезвий, торнадо, или попытаться лишить ее кислорода. Ничего это не помогло, потому что маленькая девочка была словно диким зверем, не знающий ничего, кроме как сражаться и сражаться без остановки. Даже Томой, которая использовала свои силы, чтобы создать скелетов воинов, которые пытались подавить Ибараки, но ничего не выходило. Даже пламя, покрывающее меч Томой, не смог ничего сделать, кроме как еще сильнее возбудить неугомонную Ибараки. В этот момент вмешалась также Лималиша, которая пришла в себя и попыталась чем-то помочь, но как бы она ни пыталась, даже втроем они не могли подавить дикого зверя под именем Ибараки, которая игнорировала любые атаки и даже не чувствовала их. Она даже схватила Томой за ногу и стала размахивать ее телом как булавой, ударяя по земле, что, конечно, не убьет Томой из-за ее природы они, но огромную боль причинит. Когда же Ибараки бросила тело Томой в сторону Элеоноры, которая вынуждена была поймать девушку, но Ибараки побежала и ударила их обеих своей ногой в живот, отправляя двух девушек в полет. «Ха-ха-ха-ха! Ра-а-а-а-а!» Смеялась и гневалась Ибараки во всей этой битве, смотря прямо на Лималишу, которая с волнением и страхом смотрела на маленькую Ани, не зная, что делать с ее скудными силами. «Похоже, пора заканчивать это представление», — произнесла Сютиндадзи, которая до этого наблюдала за боем, но потом вышла вперед прямо к Ибараки, которая посмотрела на нее угрожающим взглядом. «Гррррррррррррр, Ибараки, успокойся», — сказала Сютин, и внезапно Ибараки послушалась, став вести себя как милая девочка рядом с ней. «О чем ты?» «А, что я?» — произнесла Лималиша, начав чувствовать головокружение, а затем она упала на землю, тяжело дыша. «Лималиша, что вы, агрх?» — воскликнула Элеонора и внезапно тоже почувствовала головокружение. Она пыталась достать из-под одежды бумажные амулеты, чтобы защитить от этого, но не смогла из-за слабости по всему телу. «Неужели это яд?» «Сютин-самы», — сказала Томой, почувствовав в воздухе запах чего-то странного, а затем увидела в руках Сютин большое блюдце для саке. «Молодец, Томой, что поняла это, но уже поздно», — сказал Сютин, подходя к Томой и Элеоноре, которые валялись покрытые кровью от сражения с Ибараки. «Я не могу», — хотела договорить Томой, но уже было поздно, и она потеряла сознание. «Сютин, похвали меня, я хорошо старалась», — сказала Ибараки, показывая милую улыбку, ожидая похвалу. «Молодец, Ибараки», — сказала Сютин, став гладить свою младшую сестру по голове, отчего та зажмурилась счастливым выражением лица, будто бы была готова умереть завтра, ни о чем не сожалея в этой жизни. В это же время два других героя по имени Тиберия и Арифран Перикл тоже были разделены в другом месте из-за тумана, перед ними были две девушки Йокой. Одна имела длинные черно-фиолетовые волосы и красные глаза с бледной как снег кожей, одетая в белое кимоно с узорами голубых бабочек и желтым шарфом. Ее звали Сицура, и она является лидером клана Юкианна, или простыми словами «Снежные девы». Второй была девушка с длинными бирюзовыми волосами и красными глазами, и заостренными ушами как у вампиров или эльфов. Одетая белое кимоно с черным поясом оби вокруг талии, звали ее Кириха, и она является Йокаем Цукумагами, которые по сути живые вещи, что обрели сознание после многих лет использования или под сильным влиянием йоки. Особенностью данных йокаев то, что они могут быть партнерами с другими йокаями или людьми, а также становясь сильнее со временем, чтобы всегда быть полезными. Цукумагами очень востребованы у многих йокаев, так как они полезны в плане инструментов и могут сделать могущественного йокая еще более могущественным. Но именно из-за этого их эксплуатируют очень сильно, словно они рабы. И так как они рождаются весьма специфическим образом, то им сложно собраться и основать клан, ведь вся суть их существования – быть полезными инструментами кому-то. При этом характер цукумагами формируется на основе их рождения. Если ими часто пользовались жестокие личности, то и личность цукумагами будет подобной. Проблема в том, что цукумагами типа оружия очень и очень редкие, так как оружие всегда ломается и не может существовать вечно. Поэтому у цукумагами обычно являются какими-нибудь простыми вещами, вроде ковра, сандалий, кимоно, бутылка саке, горшок, детские игрушки, шкатулка и так далее. «Ты в порядке, Тибири?» – спросила Рефран, смотря на своего товарища, который был ранен Нурарихеном и не мог, скорее всего, нормально сражаться из-за этого. «Я в порядке», — сказал Тибери, который, пока происходили все эти события, успел выпить зелье, что хранил в маленьком волшебном мешке, где были все необходимые ему средства первой помощи. Его рана уже закрылась благодаря зелью. «Хорошо, значит, будет интереснее и веселей», — произнес Рефран с ухмылкой, смотря на двух женщин-йокаев. «Я хочу первой начать», — крикнула Кириха, побежав вперед. На что Сицура промолчала и просто позволила той действовать на импульсе, так как ей было плевать, что с той случится из-за собственных действий. Когда герои увидели приближение Кирихи, то готовили принять ее атаку. Сапоги Тибери резко стали испускать магический свет, и тот внезапно пропал со своего места, а после оказался сзади Кирихи, замахиваясь мечом. Арифрен тоже не стоял на месте и создал 4 водных меча над собой, которые устремились в Кириху. Вот только 2 атаки с обоих сторон не смутили девушку, а только сильнее заставили ее улыбаться, потому что она резко выпустила из своего кимоно ткань в форме оби, пояс, который отбросил Тиберия и заблокировал удар водных мечей, будто это не ткань, а каменная стена. «Хаэм, понятно», — с ухмылкой произнес Рефран, когда его глаза сияли ярче обычного золотым светом. Тиберий же был отброшен назад и был удивлен, что его смогли отбросить, но он не потерял концентрацию и попытался повторить попытку. Только в его сторону направилась оби кимоно и попыталась раздавить, потому что оно было больше его самого. Он быстро исчез, сверкая своими сапогами, которые являлись священным снаряжением, дающие ему возможность бегать на любой поверхности, даже по воздуху, и самое главное, очень быстро, в зависимости от количества маны, которую он пропускает через ноги. Атаки оби кимоно продолжались, пытаясь его догнать, но не смогли, отчего девушка Кириха начала злиться, увеличивая количество оби, чтобы схватить быстрого героя. «Хватит убегать, стой на месте, трус!» — кричала она с недовольным видом. «В твоих мечтах, монстр!» — кричал в ответ Тибери, уклоняясь от очередного удара оби пояса. Он не спешил сражаться со второй девушкой, которая просто наблюдала, так как им выгоднее вдвоем сначала победить одну, уже потом вторую. «Сам ты монстр!» — крикнула она в ответ, разозлившись и усилив интенсивность атак. Вот только из-за этого она слишком отвлеклась, и Арифран смог воспользоваться этим, чтобы напасть со спины. Он использовал магию ветра, чтобы не создавать шума и сокрытие, чтобы его присутствие нельзя было почувствовать. Затем он резко поразил Кириху сзади, пронзив ее живот мечом. «Что?» — удивилась Кириха, не почувствовав до этого Арифрана, а теперь внутри нее был меч. «Ха-ха-ха! Попалась!» — рассмеялся Арифран, радуясь тому, что смог убить порождение зла собственными руками. «Ах ты!» — крикнула Кириха, попытавшись ударить Арифрана своим оби, но затем ее тело пронзил второй нож прямо в сердце. «Агрх! Сдохни!» — с ухмылкой произнес Арифран. Но внезапно оба героя почувствовали резкое понижение температуры. Это их смутило, но затем они резко вспомнили о второй девушке Йока и заметили, как она уже стояла неподалеку от них, дуя в их сторону сильным ветром, который нес в себе лед и снег, от которого их волосы колыхали. Достаточно. После ее слов все их поле боя стало превращаться в ледяной ад, потому что снег и лед заполняли это место с каждой секундой. Скорость Тиберия замедлилась из-за того, что его тело начало замерзать. Он легко мог бегать по льду без проблем, но его собственное тело не способно противостоять морозу и холоду. Доспехи, конечно, имели функцию согревания от низких или высоких температур, но даже у них был предел. Арифрон отступил и бросил полуживое тело Кирихи на землю, чтобы не быть в плохом положении, пытаясь выбраться из радиуса действия этой магии. «Ваши игры мне надоели, умрите», — произнесла она ледяным и равнодушным тоном, будто бы судья их жизней. И внезапно температура вокруг снова понизилась до страшных уровней, отчего Тиберия и Арифрон почувствовали угрозу. Их тела не могли двигаться, а только принимать эту реальность, где они были бессильны против обычного холода. Тиберий был заключен в ледяные оковы и, возможно, умрет, если не будет разморожен в ближайшие секунды. «Нет, не здесь», — тяжело произнес Арифрон, чувствуя, как его тело больше не способно двигаться. Его глаза стали медленно закрываться из-за чувства усталости, которое поглощало его разум. Но внутри него резко зажглось пламя, которое дало искру сопротивления, и он вернулся в сознание, став собирать ману в своем теле. «Пламя, что защищает и угрожает, окутай мое тело и даруй свое тепло душе моей», произнес Арифрон заклинание, чтобы его тело окутало пламя. Это лишь дало ему возможность вернуть контроль над телом и почувствовать боль от холода. Но терпя эту боль, он встал и побежал отсюда. «Не сбежишь, человек», — произнесла Сицура, начав снова дуть через свои прекрасные губы, создавая ледяную стену на его пути. Но в ответ Арифрон достал из-под одежды бумажные амулеты, в которые впустил ману, и внезапно небольшой свет покрыл их, а затем мощное белое пламя высвободилось. Арифрон понял, что с этим делать, и бросил огненный амулет, чтобы он взорвался святым пламенем и разрушил ледяную стену на пути. Следом он использовал другой бумажный амулет, чтобы внезапно появилось несколько его копий, которые разбежались по сторонам. Сицуна пыталась его поймать, посылая мощную ледяную магию, замораживая, но все они оказались его копия, которые превращались в листки бумаги. Внезапно туман, что окружал их всех, стал медленно рассеиваться, что дало Арифрону шанс, и он сбежал через брешь в нем. «ТЦК, сбежал все-таки», — призналась Сицура с недовольством, потому что не могла понять, кто настоящий. «Агрх, проклятие, больно», — произнесла Кихара с болью и слабостью из-за ран на теле. Во время своей ледяной атаки Сицуры, сама Кихара не пострадала, потому что та контролировала свою силу льда и снега, чтобы не навредить союзнику. «Сама виновата, из-за тебя один из героев сбежал», — равнодушно произнесла Сицура, не беспокоясь о состоянии здоровья Кихары, потому что для убийства Цукумагами нужно нанести больше повреждений, чем просто пронзить их живот и сердце. У Цукумагами нет внутренних органов, так как они лишь имитируют гуманоидный облик. Чтобы убить Цукумагами, надо буквально разорвать их тело на части, особенно если они в своей изначальной форме. «Это ты виновата, Агрх, ты мне не помогла», — воскликнула Кихара со злостью и болью на лице. «Потому что ты действовала безрассудно, и я не обязана следовать твоему примеру. Но ты помогла мне, примерно понятно, что из себя представляют эти герои, чтобы не беспокоиться об внезапных способностях, способные убить с одного удара. Я, для тебя, что пушечное мясо», — со злостью произнесла Кихара. «Да», — спокойно ответила Сицура. «Ах ты, тварь, Угрх, заткнись, иначе я тебя просто убью и скажу, что ты погибла в бою», — произнесла она холодным тоном, смотря на Кихару сверху вниз равнодушным взглядом. Поэтому Кихаре пришлось замолчать и просто терпеть свой гнев от такого отношения. Хоть она привыкла, что к ней так относятся, но не могла это так легко прощать. «Вот и отлично. Но почему туман развеялся?» — не поняла Сицуна, — потому что тот, кто создал туман, был не слабым йокаем, и вряд ли бы его смогли победить. Возвращаясь немного назад, в другом месте происходило сражение между одним человеком и йокаем. Человеком был Куан Йосида, который являлся анмёдзи-специалист по уничтожению злых духов и в частности йокаев, а его противником была женщина-йокай. Она имела длинные золотистые волосы, завязанные в длинный хвост, а также золотистые глаза, имела большую грудь, которая выделялась из-под кимоно с вырезом. Само же кимоно было желтого цвета с узорами. За ее же спиной можно было увидеть 9 пустых хвостов, как у лисы. Эту женщину звали Ясака, лидер клана Кицуны. Сразу как Ясака предстала перед человеком Куаном, она атаковала его своим лисьим голубым пламенем, который был им заблокирован с помощью магического амулета, что превратился в барьер от огня. Но Ясака не остановилась и создала в руке несколько других огненных шаров голубого цвета, которые были усилены магией ветра, а после начала выпускать в Куэна. Тот же в ответ достал еще несколько бумажных амулетов и создал более плотный магический барьер. «Весьма жестоко так ко мне относится. Я ведь обычный человек, а не монстр», — с ухмылкой произнес Куэн, показывая расслабленное поведение. Затем он достал из-под своего одеяния другие бумажные амулеты, которые бросил, и те превратились в разных существ — волков, кабанов, медведей, орлов, львов и так далее. Это были шикигами, которые были искусственные живые существа, что были помощниками Анмёдзи. Когда шикигами появились, то сразу же напали на Ясаку, но та создала снова голубое пламя и обрушила на слабых шикигами без шансов на сопротивление. В момент создания этого пламени она закрыла себе обзор, и этим воспользовался Куэн, начав читать заклинание. 5 стихий: огонь, вода, земля, воздух и молния. Объединитесь и боритесь, вознеситесь и падите, я начало и конец. Колесо крутится и не крутится, произнес Куэн, когда перед ним появилась магическая двухмерная пятиугольная фигура с узорами. Когда Ясака заметила, что тот готовит какое-то сильное заклинание, попыталась ему помешать, выпуская огненные шары, а также создавая множество иллюзий себя и огненных шаров, чтобы ему было тяжелее увернуться или защититься от настоящих. Вот только Куэн успел закончить в последнюю секунду, с ухмылкой на лице, и выпустил мощную энергию из пятиугольной фигуры, и та направилась в сторону Ясака. Но атака поразила лишь иллюзию Ясаки. «Ты промахнулся, теперь умри», — произнесла Ясаки, когда огненные шары достигли его, разрушая барьер, что окружал Куэна, но тот не пострадал. «Верно, но правда ли это?» — с ухмылкой произнес Куэн, и внезапно его магическая атака пробила туман, который покрывал все это место. Следом туман начал странно себя вести и развеиваться. Ясака поняла, что Куэн стремился не победить ее, а уничтожить страх, который покрывал все это пространство. Ясака решила стать по-настоящему серьезной и превратилась в большую лису с 9 хвостами и золотистым мехом. Она выпустила из своей пасти голубой огонь, который должен был сжечь Куэна. «Извини, но я никогда не стремился сражаться с тобой», — с ухмылкой произнес Куэн, доставая бумажный амулет, чтобы внезапно исчезнуть и появиться на крышке здания неподалеку, где была похожая бумажка. «Жалкий человек, я тебя убью», — крикнула Ясака, разозлившись, что с ней словно игрался противник и не воспринимал всерьез. «Не в это время. Похоже, герои выполнили свои роли. Поэтому я вас покину. Я тебя не отпущу», — крикнула Ясака, прыгая на то место, где был Куэн, раскрывая свою пасть и выпуская голубое пламя. «Тебя не спрашивали, жалкий йокай», — холодно произнес Куэн, доставая из воздуха катану, который разрезал голубое пламя, а затем бумажный амулет, который превратился в большую птицу, на которую он прыгнул. «Что?» — удивилась Ясака, что ее пламя смогли разрезать, ведь она была не слабым йокаем и никогда не видела, чтобы кто-то был на это способен. Тем более Куэн смог снова улизнуть от нее. «Если бы я хотел тебя убить, то, конечно, стал бы серьезней, но моя цель немного другая. Поэтому я покину тебя, йокай, не отпущу», — крикнула Ясака, создавая на кончиках своих хвостов огненные шары и выпустила их в сторону Куэна, который пытался убежать с помощью огромной птицы. От подобного шквала атак ему пришлось уклоняться. «ТЦ, раздражаешь, тогда держи это», — сказал Куэн, кидая в сторону Ясаки бумажный амулет, который превратился во взрыв, отчего огромное тело Ясаки было отброшено. В этот момент Куэн полетел на Ясаку на своей птице и держал в руке катану, чтобы поразить Ясаку, оставляя порез на ее золотистом мехе, из которого вытекала кровь и странные черные письмена. «Обет печати. Кровь и плоть, поглоти и усили основу, порази и отрави сущность бытия, и инь-янь, единение», — сказал Куэн, складывая пальцы в странные символы, после чего рана на теле Ясака стала становиться больше, а кровь вытекала как из ручья. «А-а-а-а-а-а-а-а!» — кричала Ясака в форме большой лисы, когда небольшая рана начала расширяться и причинять адскую боль. «Теперь не мешай мне, жалкая лисица», — произнес Куэн, не желая тратить время на битву с Ясакой. Он мог использовать этот метод только, чтобы задержать Ясаку, но не убить, так как она была слишком сильной, чтобы от подобного умереть. Если бы он хотел убить ее, ему пришлось бы прибегнуть к более серьезным техникам и средствам, которые были ему нужны для другого важного дела. «Мистер Куэн, я здесь, помогите мне», — крикнул внезапный мужской голос, который принадлежал Арифрону Периклу, что сбежал от Сицуны. Когда он увидел большую птицу, на которой был Куэн, то позвал его, чтобы тот его вытащил отсюда. Его тело все еще болело от холода, и он едва мог еще бежать. Но Куэн проигнорировал его крики и направился в другую сторону, тем самым бросая героя, что, конечно, смутило Арифрона, только у него не было времени об этом подумать, потому что другие йокаи стали появляться, когда туман стал полностью исчезать. Арифрон быстро побежал, надеясь улизнуть отсюда или спрятаться где-нибудь, чтобы восстановить свои силы. К этому моменту многие солдаты, что пришли с героями, были убиты в сражении с йокаями, у них не было шансов сопротивляться бесконечному натиску без подкрепления. Тем более они все были разделены, а сила людей в единстве. В конечном итоге операция по нападению столицы йокаев была провалена, большинство героев были взяты в плен, а обычные солдаты убиты без вопросов. Некоторые из них, конечно же, сбежали вроде Куэна и Арифрона, но Нурарихен не удосужился преследованием их, потому что предвидел это и заранее отправил отряд под командованием лидера клана Тенгу и лидера ниндзя Сауэй уничтожить корабли людей, за которыми они тайно наблюдали, когда те проплыли воды клана Ани. Когда же они прибыли к лагерю людей, то обрушили на них магические атаки с воздуха и внезапную атаку с земли от отряда ниндзя столицы вместе с Сауэем, который был Ани, но командовал данным отрядом благодаря своим мастерским навыкам в области убийства. Нападение с неба. Они прячутся вокруг нас, кричали люди в лагере, который не имел большого военного потенциала, так как основные силы покинули их в столицу. Поэтому уничтожение лагеря и впоследствии кораблей людей не заняло больше часа, так как особого сопротивления от людей тоже не последовало. Они были все убиты без возможности сдаться в плен. Теперь у героев не было способа сбежать с континента. Возвращаясь назад в столицу, из всех тех, кто сражался с героями, пострадало всего двое. Это была Кириха и Ясака, что удивило Нурарихена о последнем, особенно когда он увидел ее раненое состояние в форме большой лисы, когда рассеялся туман. «Я в порядке», — сказала Ясака уже в человеческой форме, держась рукой за рану, которую уже перевязывали члены клана Кицуны с большим волнением на лице. Многие члены клана Кицуны любили и уважали Ясаку и не могли даже представить, чтобы та пострадала от рук кого, особенно человека. Это очевидно их злило, и они хотели отомстить за свою госпожу. Кто это был? Человек, напоминающий Анмёдзи. Я слишком была беспечна вначале и позволила ему слишком много. Больше такого не повторится, мой король, сказала Ясака с сожалением на лице. Не стоит такого говорить, Ясака. Твой противник явно сильней, чем герой, с которым я сражался. Но где он? Сбежал, как видите. Я не знаю, что он задумал, потому что у него явно не было намерения оставаться здесь и спасать других героев. Понятно. Отправьте поисковую группу из Тенгу и Каппа, чтобы обследовать всю ближайшую и дальнюю территорию столицы. Я не потерплю, чтобы какой-то Анмёдзи жил на нашем континенте. У него явно какие-то планы в этом месте, приказал Нурарихен двух Тенгу, что присутствовали как телохранители короля йокаев. Есть, ответили Тенгу, и после один из них отправился отправлять приказ. Господин Нурарихен, мне ужасно жаль, что я упустила этого жалкого человека, сказала Сицуна, опустив голову. Не бери в голову, Сицуна, главное, что вы поймали хоть одного героя и остались целы. Правда, Кихара, произнес Нурарихен, смотря на слегка порванное и запачканное в крови обикимоно. Простите за мой внешний вид, господин Нурарихен, произнесла Кихара в форме обикимоно. Главное, что ты жива, небольшой ремонт и ты будешь как новенькая. Но по словам Сицуны, ты вела себя безрассудно. Кихара, пойми, что без партнера ты не сможешь в полной мере исполнять смысл своего существования и раскрыть свою силу. Ты сильна как независимый Цукумагами, но без партнера вам трудно становиться сильней. Я знаю, но вы же сами понимаете, что нет достойных кандидатов для моего партнера. Тем более мало кто хочет быть моим партнером, ответила Кихара с недовольством в голосе. Из-за ее весьма сложного характера мало кто хочет иметь с ней дело, из-за чего она стала более независимой. Я это понимаю, но давай потом поговорим об этом, отправьте ее к Шуне, она сможет ей помочь, сказал Нурарихен Тенгу, который взял в руки грязное обикимоно. Шуна была одной из принцесс низшего клана Ани и владела собственной швейной, которая может помочь Кихаре. «Да, Нурарихен сама», — крикнула Тенгу, расправив свои крылья и улетев вместе с Кихарой. «Сютин, что ты хочешь сделать с Тамоэ?» — спросил Нурарихен Лали алкоголичку, которая стояла рядом со связанной и бессознательной Тамоэ. Попытаться вернуть ей мозги в правильное место – это внутренняя проблема нашего клана, поэтому не надо вмешиваться, заявила Сютин серьезным тоном. Тут я с тобой поспорю. Тамоэ угрожала безопасностью всей столицы и многих важных лиц в ней. Как бы сильно ты этого не хотела, она будет под моим контролем. Но не волнуйся, я не буду ее воспринимать как предателя. Ей очевидно промыли мозги и надо найти просто средства, чтобы вернуть ее личность. Это не проблема для наших специалистов в магии разума, заявил Нурарихен, доставая трубку и начав ее покуривать, чтобы слегка сбавить нервы. Я не оставлю Тамоэ под твое руководство. Можешь лично следить за ее состоянием. Просто не создавай проблемы. Пошел на уступки Нурарихен, не желая даже начинать спорить с этой лоли-алкоголичкой, которая может очень сильно раздражать своим упрямством. Хорошо, тогда этих девушек мы передаем вам, сказала Сютин, и Бараки передала двух бессознательных девушек двум тенгу, а после подбежала к своей сестре, начав ее обнимать с улыбкой на лице. Спасибо за сотрудничество. Нет проблем, тогда мы пойдем. Не скучай, Нурарихен, сказала Сютин без должного уважения к собственному королю. Господин Нурарихен, а можно мне награду за мою работу? Спросила Сицуна, покраснев, желая хотя бы получить похвалу. Ты молодец, Сицуна, но ты сама сказала, что упустила одного, поэтому не получится, сказал Нурарихен с серьезным тоном, выпуская дым из своей трубки. Подобный ответ очень сильно расстроил Сицуну, потому что она хотела произвести впечатление на Нурарихена, но из-за глупого человека она не смогла это сделать. Это ее злило, и она хотела его найти, чтобы заморозить до смерти. «Где Дьюки?» – спросил Нурарихен Тенгу. Изначально план с ловушкой героев был придуман Дьюки, и когда началась реализация плана, тот остался в замке столицы. Господин Дьюки передал, что какая-то группа йокаев пыталась напасть на столицу в момент прибытия героев. Поэтому он возглавил небольшой отряд элитных стражей Тенгу, чтобы уничтожить их. Понятно, это в его духе, брать на себя всю грязную работу. Что ж, возвращаемся в замок. Всех плененных героев отправить в тюрьму и держать там, пока не будет отдан приказ. Обращайтесь с ним более и менее нормально, чтобы они не погибли. Они нужны нам живые и в здравом уме, приказал Нурарихен, смотря на полуживых героев без сознания, у кого-то отсутствовали конечности, а кто-то был заморожен заживо. Даже если атака этих героев провалилась, прецедент уже случился, и многие главы кланов будут обеспокоены безопасностью столицы и всего континента, пока большая часть нашего флота освобождает острова Полуночного Солнца. Возможно, люди отправят в следующий раз большую группу, и их целью станут территории других кланов, что ближе всего к морю. Таким образом, невидимое давление опустилось на нас и требует действовать. Если мы вернем наш флот для защиты континента, то по факту отдадим людям наши острова и окажемся в положении, неспособным вторгнуться на другой континент. Даже если у них ничего не вышло, само их существование здесь показывает нашу уязвимость, подумал с недовольством Нурарихен. Даже если бы Нурарихен попытался скрыть атаку на столицу, это невозможно, ибо в ней участвовало немало членов этих кланов. Очевидно, что обеспокоенные собственной безопасностью и своих членов, главы кланов могут проголосовать за возвращение флота назад и отдать острова людям без боя. Подобное развитие событий неприятно Нурарихену. Конечно, он мог бы использовать свой авторитет короля, но главы кланов могут просто приказать их членам в армии вернуться, что, конечно, ослабит основные силы йокаев. Нужно срочно созвать военные советы глав клана для решения данного вопроса, произнес вслух Нурарихен свои мысли. Он попытается найти другой выход, чтобы главы кланов не сделали слишком поспешные решения из-за беспокойства и страха. Тем более сейчас появилась группа тех, кто идет против его власти. Нельзя забывать о том человеке Анмёдзи. Моя интуиция подсказывает, что он станет большой проблемой, если мы дадим ему время и шанс свободно действовать на нашей территории. Он обладает большой силой, раз смог уничтожить барьер тумана, но вместо того, чтобы помочь своим товарищам, он преследовал другие цели. Но какие? То, что он смог ранить Ясаку, говорит о его силе, ведь Ясака помогала мне в победе над собственной сестрой, которая тогда была королевой всех йокаев, подумал Нурарихен, игнорируя свое окружение, состоящее из тенгу телохранителей и сицуне, которая пыталась привлечь к себе внимание, но ничего не выходило, очень расстраивало ее. Будет надеяться, что Бенимару и Сузука вместе с наследным принцем демонов быстро освободят остров полуночного солнца. Если нет, то нам придется искать компромисс. После этих мыслей Нурарихен продолжил путь в замок. В другом же месте на территории королевства демонов, почти у самой границы в лесу смерти, происходила жестокая битва между тремя демонами и драконами, что уничтожали этот лес своим пламенем. Хоть лес смерти был огромным и его уничтожение очень затруднительно, большая его часть на территории демонов была превращена в ничто. Были также трупы драконов, валялись на земле с дырами в груди и сломанными крыльями без каких-либо признаков жизни. Тремя демонами, которые сражались с драконами, были две девушки и один мужчина. Они были архидемона, которых послал король демонов для уничтожения вторжения драконов. С начала этой битвы прошло два дня, за которые количество трупов драконов увеличивалось. Первая была девочка с розовыми короткими волосами и голубыми глазами. В центре ее лба можно было увидеть выступающий заостренный рог. Позади нее были черные кожаные крылья. Носила она черные доспехи, которые закрывали большую часть ее кожи, кроме бедер, так как вместо штанов на ней была черная короткая юбка и железные сапоги. Это была Милим Навара в своей истинной форме. «Сжатая гравитация», — прокричала Милим, создавая мощную притягивающую силу, которая затягивала драконов. «Граааа, жалкая демонесса, умри!» «Уничтожающий луч», — продолжила Милим, выпуская из своих рук красную энергию, которая пронзала тела драконов насмерть. «Умри, демон!» — крикнул дракон, нападая на Милим сверху, чтобы размазать ее тело своими огромными лапами. Но внезапно Милим просто пробила его руку своим кулаком, а следом пробила грудь насквозь одним ударом кулака, смотря на дракона злобным взглядом, который вызвал у него перед смертью страх. «Откуда у нее такая сила? Я чувствую от нее драконью ауру. Почему демон обладает нашей силой?» — кричали драконы в небе. «Пламя ада!» — крикнула Милим, выпуская из своего рта пламя, которое обрушилось на драконов. «Жалкая попытка!» — крикнул дракон красного цвета, поглощая пламя, так как он был драконом пламени и легко мог поглотить подобную атаку. «Драконий удар!» — прокричала Милим, пробивая кулаком грудь красного дракона насмерть. «Эта аура и запах невозможно. Почему ее аура такая же, как у прошлого короля драконов?» — подумал дракон с удивлением в сердце. Другие драконы тоже не понимали, почему Милим имела природу дракона и демона. При этом ее природа дракона была необычной, а очень сильно напоминала короля драконов, который 200 лет назад умер. «Умрите!» — крикнула Милим, нападая на драконов, игнорируя взгляды в ее сторону. Другой же присутствующий на поле боя была девушкой с белоснежно-белыми волосами, в то время как один глаз был красного цвета, а правый был прикрыт чем-то, напоминающим украшение повязку. Носила она обтягивающий красный костюм, прикрывающий ее груди, оголяя плечи, в то время как низ прикрывал лишь интимные места и не слишком хорошо. При этом ее ноги были прикрыты чулками, и она носила туфли с каблуками. В одной ее руке был меч кровавого цвета в весьма необычной форме. Это была Альдарамид Демонион, одна из архидемонов королевства демонов. «Рассечение», — сказала девушка Альдара, размахивая своим мечом, ломая крылья и конечности драконов в полете. «Граааа!» — взревели драконы, выпуская пламя в сторону Альдары, но та разрезала пламя своим мечом, а следом прыгнула высоко, чтобы отрубить еще одному дракону голову. «Сдохните, ящерицы», — сказала Альдра равнодушным тоном, покрытая кровью, особенно ее меч, который поглощал всю эту кровь на себе и становился все более острее, вызывая страх у драконов, как будто этот меч был живым и приобретал ауру драконов. Альдра снова напала и разрубала драконьи тела, словно у тех не было их крепкой чешуи, а просто мягкая плоть. Сначала, конечно, это было трудно, но ее меч с каждой каплей крови становился сильнее и научился разрубать их плоть, словно масло. И последним был единственный мужчина с крепким и мускулистым телосложением, с длинными белоснежно-белыми волосами и кроваво-красными глазами. На его лбу вырастали два длинных черных рога. Его грудь была открыта и носил он только голубые штаны и красный рваный плащ на талии. Уши же у него были слегка заостренные, как у эльфов. Этого мужчину звали Гончан, и он архидемон, как и две девушки неподалеку. От начала и до конца он сражался с драконами, пользуясь своей огромной физической силой и магией, которая помогала ему летать и пробивать тела драконов, как делала Милим. Прямо сейчас он сражался с двумя черными драконами, которые выпускали в него черную энергию из пасти, но тот легко прорвался через черную энергию и пробил своим телом сердце первого дракона, а затем второго. Следом он выпустил мощную магическую атаку, убивая десятков драконов, которые пытались напасть на него. Если присмотреться, то можно заметить, что его тело покрыто было чешуей, как у драконов, и иногда он выпускал пламя изо рта. Это была особая способность Гончана, которая сделала его архидемоном. Он мог поглощать плоть своих врагов и приобретать часть их силы. Поэтому он стал таким же, как драконы, и легко мог им противостоять. В общей сложности было убито примерно 200 драконов, которые пытались напасть на королевство демонов. И после ожесточенной битвы 3 архидемона добивали выживших драконов. «Почему ты среди них? Ты же тоже дракон», — произнес полуживой дракон, смотря на розоволосую девушку, которая смотрела на него равнодушным взглядом, будто он был мусором. «Тебя это не должно волновать», — ответила Милим. «Твой запах, он мне напоминает кого-то. Неужели ты дочь короля драконов Вильданавы? И что с того?» — спросила равнодушным тоном Милим. «Почему ты жива и среди демонов?» — спросил дракон с болью на лице от раны. «Потому что это мой выбор», — ответила Милим тем же взглядом, а после раздавила его голову, будто арбуз. Спустя примерно 3 часа добивания выживших драконов 3 архидемона собрались, окруженные горой трупов драконов и кровью, которая лилась по всему лесу. Даже сожженные деревья окрасились в красный цвет вместо черного. Если бы здесь был кто-то другой, вроде алхимиков или магов, они бы кричали от радости, потому что тела драконов были довольно ценным ресурсом для разного рода исследований или создания какого-нибудь мощного магического инструмента или оружия. «Я закончила», — сказала Альдра, держа свой меч на плече и облизывая кровь со своего тела. «Я тоже», — ответила Милим в более обычной своей форме милой девочки с улыбкой на лице. Конечно, архидемоны видели ее форму дракона, но игнорировали это, потому что их не волновали секреты друг друга. Они были такими личностями, которые просто выполняли свою работу от короля демонов и получали удовольствие от своего положения. Их не интересовали политические игры или конфликты друг с другом, потому что это муторно и бессмысленно для них. Если бы они хотели власти, то стали бы королями демонов. «Значит, мы можем возвращаться. Наконец-то, отдых», — радостно сказала Милим, так как сражение с драконами было весьма неприятной рутиной, ибо те были весьма живучими и прыткими. Пришлось несколько дней сражаться с драконами, чтобы окончательно их уничтожить. «Господа архидемоны, вы слышите меня?» — спросил мужской голос в головах 3 архидемонов. «Слышим, кто говорит?» — спросила Милим по телепатии. «Красный демон 4. Докладываю, что угроза летающих ящериц снова надвигается к льду и листьям», — произнес демон по телепатии кодовые слова, чтобы подтвердить свою личность. Так как магия для телепатии была довольно распространенной, было необходимо придумать разного рода шифры, для избегания дезинформации или утечки важных сведений. «Понятно», — ответила Альдра, после чего сообщение прекратилось. «А что он сказал?» «Не совсем поняла шифр Милим. Драконы летят к северо-западу в наше королевство. Нам надо действовать, чтобы им помешать», — ответил Гончан, вставая с трупа дракона. «Ты куда?» — спросила Альдра. «Я один разберусь с этими драконами. Вы охраняете эту границу. Уверен, что справишься один?» — спросила Альдра. «Да, мне не нужна помощь, чтобы справиться со всякими ящерицами», — ответил Гончан спокойным тоном, раскрывая за своей спиной кожаные крылья и взлетая в небо. «Он такой одиночка», — произнесла Милим. «Верно, я пойду отдохну», — сказала Альдра, желая после такого тяжелого боя восстановить свои силы. «Хочешь поболтать о чем-нибудь? Обойдусь». «Ну давай, нам все равно тут какое-то время оставаться». «Милим, не раздражай меня. Какая ты зануда, Альдра. Лучше быть занудой, чем такой оптимисткой, как ты. Эй, обидно, мы же подруги». «В каком месте?» — спросила Альдра, приподнимая бровь, ибо она почти не общалась с Милим и старалась избегать. «Разве нет? Мы же сражались вместе, только из-за задания короля. Это не значит, что мы друзья». «Да ладно, давай поговорим о чем-нибудь. У тебя ведь нет друзей». «Мне не нужны друзья, это же печально. Давай я буду твоим другом». «Милим, отстань», — крикнула Альдра с недовольством. «Зануда. Ах, это будет долгая работа», — произнесла Альдра с тяжелым вздохом. «Да ладно, кстати, как ты думаешь, что будут делать с этими трупами?» «Очевидно, что трупы драконов будут использовать для усиления армии. Из их чешуи можно сделать хорошую броню и оружие, а кровь можно использовать, чтобы закалить мечи. Я тоже так подумала. Кстати, хочешь меду?» — спросила Милим, доставая из своего пространственного хранилища банку с желтым жили внутри. «Эх, давай», — сдалась Альдра, понимая, что Милим будет настаивать. После Альдер открыла банку и попробовала немого меду, почувствовать его сладкость. «Неплохо, я же говорила», — самоуверенным видом заявила Милим, сидя на трупе мертвого черного дракона. Альдер закатила глаза над самоуверенным видом Милим, зная, что та любит играть роль наивной девочки. Альдера поэтому не могла понимать Милим, которая зачем-то скрывает свое настоящее лицо за наивной девочкой с огромной силой. Но она не спрашивала о причине, потому что понимала, что за этим стоит политика, которую она хочет избежать любой ценой. «Альдера, хочешь познакомиться с моим другом Мелиодасом? Ты о наследном принце?» «Нет, не хочу», — ответила Альдера, не желая заводить лишние знакомства. «Почему? Не хочу. Ты скучная. Эх, ну давай, я обещаю, ты не пожалеешь. Только если ты перестанешь настаивать», — сказала Альдера, понимая, что сейчас начнется пытка, поэтому лучше пойти на компромисс. «Ура, ты не пожалеешь об этом, Альдера», — сказала Милим, приблизившись к Альдере и начав ее обнимать. «Надеюсь», — сказала Альдере, сложно себя чувствуя от такого близкого контакта с Милим, так как она не привыкла к физическим контактам и избегала любые способы близости к ней. Многие архидемоны-одиночки из-за своей огромной силы и странных личностях, которые отталкивают других от них, особенно когда многие боятся, что те могут их убить, и тем ничего за это не будет из-за их высокого положения в королевстве демонов. При этом архидемоны редко общаются друг с другом, так как не видят в этом смысла. Им проще наслаждаться жизнью и получать все, что они хотят, как архидемоны. Глава 26. Второй брачный контракт и переговоры 18+. Прошло 3 месяца с того момента, как армия Йокаев, демонов и морского народа напали на острова Полуночное Солнце. Армия людей сразу как узнала о захвате всех портовых городов и крепостей, заняли оборонительную позицию в обычных городах и крепостях в центре островов, чтобы протянуть время до прихода подкрепления с их стороны. Первый месяц армии 3 раз вели агрессивное нападение на людей, что заняли города и крепости. Их сопротивление было не слабым и отчаянным. Конечно, они могли просто тянуть время, прежде чем армия людей проголодается и умрет от голода, будучи окруженной. Но у них не было столько времени, и тем более они не могли окружить все города в центре островов и держать людей в заперти. Генералы людей уже организовали взаимную помощь, и в момент осады другая армия людей вела удар в тыл осадной армии, чем замедляла темп захвата 3 раз. Конечно, партизаны Йокаи, которые до этого прятались и вели скрытую войну с людьми, пытались помочь уничтожить людей, объединившись со своим народом. Но из-за того, что те заняли очень быстро хорошие позиции, это затрудняло весь процесс в целом. Победа была очевидной, но время для ее достижения было слишком большим. В процессе всех этих сражений немалую роль сыграл отряд Мелиодаса 10 заповедей. К примеру, Юи, Шизуна, Курака, Широни и Рафталия могли впятером брать крепости менее чем за день. Своей объединенной магией под руководством скатах, они могли заморозить или уничтожить целую крепость, даже с учетом барьера, который должен защищать от полномасштабных заклинаний. Широни и Рафталия помогали в штурмах, добивая выживших. Они вдвоем могли легко сражаться с 100 рядовых солдат без особых проблем. Также помогали высшие демоны. Деррир врывалась в города и за несколько часов убивала там всех, впоследствии уничтожая много зданий. Элиза действовала вместе с Авелин и тайно убивала всех в городах. Варман использовал свой зеленый туман, чтобы, как и тогда, создать иллюзии и вынуждать людей убивать друг друга. Табир тоже врывался и убивал людей с помощью своей силы создавать ядовитые корни растений, что заполняли города, превращая его уже в мертвый город. Отряд Шона тоже выполнял роль наступающей команды, ведя тяжелые сражения с армией людей, которая хотела выйти в чистое поле для сражения, возглавляя под своим командованием 2 героев Минору и Чирайки Ничикабайси. Остальные же Кали Белладонна, Найла, Гранард Недокитта, Гислин Дидорудия, Фран Ишея, могли вместе, как и отряд Мелиодаса, брать город или крепость за день. Но в середине процесса всех этих сражений пришел приказ из столицы Йокаев от короля, в котором он приказал вернуться половине армии Йокаев, чтобы их флот защищал континент от нападений людей. Новость о нападении на столицу уже достигли многих высших военных чинов в армии, и те не могли игнорировать такой приказ. Для любого Йокая, который был в армии, защита его дома и близких была на первом месте. Из-за этого приказала половина военных сил 3 раз уменьшилась вдвое. Бенимару и Кагицунемару были теми, кто покинул Мелиодаса и Сузуку, беря на себя половину тех сил, что не покинули их. Благо у них был водный народ, и они могли более-менее иметь все еще военное преимущество в море с их помощью. Ведь сразу после ухода Бенимару с флотом, начали приплывать корабли людей, которые пытались нападать на портовые города и крепости, чтобы вернуть над ними контроль и загнать армию йокаев, демонов, в ловушку. Водный народ взял на себя защиту с моря и не позволял кораблям людей свободно действовать, совершая набеги на корабли людей и уничтожая их впоследствии. Даже когда флот людей пытался взять некоторые порты, долго это не продлилось, потому что водный народ приплывал и нападал со спины, отчего люди отступали. Мелиодас и Сузука не вмешивались в боевые действия, потому что они как генералы двух своих армий должны были отдавать команды офицерам, чтобы координировать действия каждого. Благодаря этому Мелиодас ближе смог узнать Сузуку Годзин. Она была горделивой, уверенной в себе, эгоистичной и шаловливой из-за своей природы кицуны. Когда она отдает приказы, то делает это достаточно уверенно и без возможности возразить. Даже когда были офицеры, которые пытались ее убедить сделать обратное, она всегда ставила их на место своей силой и авторитетом, не принимая другую точку зрения. Эгоистичный он узнал из небольших разговоров, в которых она иногда вела себя жадной и шутливой, желая смутить Мелиодаса из-за его юного возраста. И хоть Мелиодас не участвовал в боевых действиях, его подчиненные высшие демоны собирали души мертвых людей на поле боя, чтобы потом передать ему. Как было понятно, Бог-творец не забирает души воинов, особенно ночью. Лишь души героев или особенных личностей покидали поле боя через некоторое время. Помимо разговоров с Сузукой, Мелиодас также проходил обучение у скатах, в которых он в основной сражался с ней. Подобные тренировки должны дать ему опыт в сражениях с равным или превосходящим противником. Правда, во время этих тренировок и спаррингов ему было запрещено использовать режим уничтожения, что, конечно, ограничивало его боевые возможности. «Неплохо, но недостаточно», — сказала Ската, хватая его кулак, который должен был поразить ее лицо. Следом она перекинула его над собой и ударила об землю, создавая в ней дыру. Но Мелиодас не остановился и быстро встал, чтобы попытаться снова ударить, в этот раз ногой. Только Скатах и в этот раз перехватила его удар и затем ударила собственным кулаком прямо в его лицо, отбрасывая назад. Несколько секунд Мелиодас был в растерянности из-за силы удара по голове, чем сразу же воспользовалась Скатах и оказалась рядом с ним, чтобы второй раз ударить кулаком в него. И чисто на рефлексах Мелиодас смог увернуться, вот только Скатах уже это предвидела и нанесла следующий удар, от которого он не мог увернуться, поэтому заблокировал руками в крестообразной форме друг на друге. После удара он снова был отброшен всем телом, чувствуя боль в руках, словно они сломаны. Но регенерация высшего демона быстро все исправила. И даже в этот момент Скатах не давала ему мгновения на передышку, так как снова оказалась перед Мелиодасом и замахивалась ногой для удара. Еще 10 минут они так сражались, пока Мелиодас окончательно не утратил всю свою выносливость. В моментах этой драки он иногда мог ответить, но Скатах всегда чувствовала его намерения и перехватывала удары, отвечая с большей силой. «Завтра продолжим», — сказала Скатах спокойным тоном, смотря на лежащее тело Мелиодаса полным грязи и крови после их спарринга. «Хорошо, но можно объяснить, почему мне нельзя использовать режим уничтожения?» «Потому что ты слишком на него полагаешься. Данная способность ограничивает твой рост. Она удваивает всю твою силу, что, конечно, полезно в любом сражении. Но потребление маны и выносливости от ее использования ограничивает тебя в долгосрочной перспективе. Если твой противник будет способен дольше вести сражение, ты быстрее потеряешь свои силы. Тебе необходимо усилить свой уже крепкий фундамент. Если ты станешь сильней, то и сила режима уничтожения станет намного сильней. Это я понимаю. Просто мало кто быть моим спарринг-партнером. Лишь несколько моих подчиненных могут составить мне конкуренцию, и на поле боя я мог выложиться, чтобы стать сильней, но либо противники слишком слабы, что они даже не способны меня почесаться, либо они слишком сильны, и я перехожу в режим уничтожения, чтобы не рисковать своей и чужими жизнями. Объяснил Мелиодас причину того, что вынужден полагаться на режим уничтожения больше обычного. Это понятно, у меня тоже такое было. Особенно когда я участвовала в сражениях, где мало кто мог мне составить конкуренцию. Поэтому я покинула поле боя и искала сильных врагов в одиночку. У тебя же другие обстоятельства. Именно поэтому мы проводим эти спарринги, чтобы довести твое тело до предела, и оно развивалось под давлением боли и крови. Лучше бы ты научила меня новому боевому искусству. Всему свое время, мой нетерпеливый ученик. Эх, хорошо. Кстати, когда уроки по рунам? Позже. Сейчас физические тренировки. Потом у нас будут духовные тренировки, чтобы научить тебя лучше контролировать свою энергию и внутреннюю силу. Также мне еще необходимо лучше изучить печать, что сдерживает силу разрушения. Объяснила Скатах свои дальнейшие планы на обучение Мелиодаса. Понял, учитель. Надеюсь, насколько я могла заметить, ты лучше понимаешь вещи, когда это связано с практикой, отметила Скатах. Наверное, это часть моей природы, с улыбкой сказал Мелиодас, вспоминая, как его обучал Дайрон тем же методом через пот и кровь, а также Варман. Скорее всего, поэтому они предпочли такой метод, потому что Мелиодас лучше всего понимает вещи, когда чувствует это на себе. Ты редкий экземпляр, сказала Скатах со слабой улыбкой, потому что такой тип учеников был редким и удачным для таких, как она, кто обычно использует силовые методы обучения. Это значит, что обучение Мелиодаса не продлится долго. После этого Мелиодас продолжил свою работу генерала армии, продолжая руководить наступлением. На это ушло еще 2 месяца, беря крепость за крепостью с городами, которые в процессе осад сильно пострадали. Особенно когда это делала Деррир и Табир, не сдерживаясь. Но Мелиодас не мог ничего на это сказать, потому что хотел быстрого захвата и на сохранность сооружений с инфраструктурой не было времени. Конечно, в процессе всего этого некоторые отряды людей смогли сбежать через бреши в их армии, которая уменьшилась и не могла позволить себе удерживать всю армию людей. Точно сложно сказать, сколько людей смогли сбежать и уплыть с островов полуночного солнца, но это не волновало Мелиодаса или Сузуку, так как их цель были сами острова, а не люди, что убегали. Последний вражеский город брали девушки Мелиодаса под руководством Юи, которой подчинялись Шизуна, Курака, Широни и Рафталия. Во время его штурма они встретили довольно сильного человека, который не был героем, но достаточно опытным, чтобы сражаться с Широни и Рафталией на равных одновременно. Юи и Курака не хотели вмешиваться слишком рано, чтобы те получили опыт и стали сильней. Шизуна была хорошей поддержкой своей магии для них.